хотя вначале были неприятности. Неприятности начались еще на кряжестой галерее гостиного. Сновавшая с независимым видом по второму этажу форца, не глядя, бросала мне короткие, как плевки, чего надо, так отрывисто и презрительно, что я хотел сразу же уйти. Но цыганка, цветастая будто клумба, глядя прямо в душу своими печальными индийскими глазами, говорила до того проникновенно, словно предлагала не техасы, но свою любовь и преданность. Техасами в ту пору называли джинсы. И все, что я о них знал, а стало быть и желал, это были выстроченные W на задних карманах и красные молнии на них же, клепки полагалось добавлять по вкусу. Я был уверен, что нашей паровозной, которую я намеревался ослепить, сравнивать будет не с чем. Если уж ослепленным оказался я сам. Хотя из недр приоткрытые кирзовой сумы лишь на миг успели просиять и желтые пунктирные W, и красные молнии, и никелированные клепки, насаженные гуще, чем на паровозном котле. Когда у меня появилась Ирка, желание красоваться покинуло меня в считанные недели. Та единственная, на которую я желал производить впечатление, и без того мне принадлежала, да ее было бы и не взять ни молниями, ни громом. Но в тот год меня еще можно было пленить этим дикарским бисером. «Зачем мерить такому стройному красавцу? Я и так вижу, что прямо на тебя пошиты!» Изнемогая от любви и скорби, внушала цыганка, не сводя с меня печальных индийских глаз. «Поедешь к папе с мамой?» Как она узнала, что я не здешний? «Все девушки будут вслед смотреть. Не скупись, красавец, тебя много счастья впереди ждет. Что такое 15 рублей для такого молодого?» «Я не скуплюсь», — оправдывался я. «У меня, правда, только 10. Ну, хотите, возьмите авторучку, она стоит 3 рубля». Только ради меня она взяла авторучку, сунула мне под мышку джинсы и округлила свои индийские глаза в смертном ужасе. «Милиция, беги, красавец!» И исчезла. А я остался на внезапно опустевшей галерее, сияя из подмышки алыми молниями. Не верьте этому предрассудку. Толстогубые люди с водянистыми глазами и бесцветными ресницами вовсе не обязательно добродушны. Этот милиционер повел меня в пикет не просто по долгу службы, но прям-таки с нескрываемым сладострастием. Что с того, что не продавал? Все равно участвовал в спекулятивной сделке. Студент, знаешь, все, отучился. Послужишь родине в стройбате. Я даже не пытался его о чем-то просить. Слишком уж очевидно было, что это только обострит его наслаждение. Лишь старался не понимать, что происходит. Вот и зря. Впоследствии пеняла мне Ирка. К людям всегда нужно подходить с открытой душой, даже к самым противным. Бежать уже было невозможно, не пробиться сквозь толпу. То-то мать порадуется. Сладострастно разглаживал мой убийца на убогом канцелярском столе какие-то протоколы. А где она, кстати, живет? Тоже как-то понял, что я не здешний. Неправильно. Надо говорить не рабочий поселок, а поселок городского типа. А на какой улице? На паровозной? Вот ни хрена себе пироги. А я жил на тепловозной. Я изобразил почтительное удивление. Паровозом ли, конечно, за тепловозами не угнаться. Не всем так везет уродиться на тепловозной. Но электровозы все же будут почище. А вот тут я с тобой не соглашусь. Для электровоза напряжение тянуть надо. А тепловоз на любой автобазе может заправиться. Если бы я уступил ему электровозы без сопротивления, он бы ни за что не проникся ко мне такой нежностью. Он мне даже дал старую газету «Труд», чтобы я не привлекал своими алыми молниями опасного внимания, и еще напутствовал меня крамольным анекдотом о газетном киоске. Правда, нет, в Советской России продано, остался один труд. Когда он произносил слова «России продано», в его голосе прозвучала неподдельная горечь. Этим трудом мне и надо было бы накрыться, когда за галечными осыпами и порожистыми речушками Южного Урала меня под утро разбудила сотня прапорщиков. Вернее, их было только трое, но галдели они за целую роту, обращаясь друг к другу по званию прапорщик Иванов, прапорщик Петров, прапорщик Куксенко. «Отставить!» — я свесил голову, чтобы они меня заметили. И они отреагировали с предельной благовоспитанностью. «Мы вам где не мешаем?» «Всего-то 3 бутылки на столике, а шуму?» «Конечно, мешаете», — сердито ответил я и перевернулся на другой бок, еще не отдавленный полированным деревом. В ту пору я не тратил скудные рублевки на такую глупость, как постель. Один из прапорщиков поднялся на ноги и потрогал меня за плечо. «Может, и ты к нам?» «Куда его к нам?» «Ты что, не видишь, у него задница красная?» — раздался голос снизу, и всякие церемонии были окончательно отброшены. Что в пору Питеру, то рано для степей, куда я направлялся, но убедиться в этом мне еще предстояло. Сползши с полки, я побрел в тамбур, там хотя бы не было самых противных в мире звуков, бесцеремонных человеческих голосов, один только ничего о себе не воображающий честный лязг вагонных стыков, дверь, которым не удавалось захлопнуть никакими усилиями. Я прижался лбом к стеклу, и оно тут же исчезло, осталась только степь. Через год, я бы сказал, осталась степь за стеклом и моя Ирка во мне. Но тогда я смотрел и смотрел для себя одного. Мягкая оранжевая трава лежала до горизонта, причесанная в одну сторону, словно речное дно, а из-за горизонта выдувался огромный приплюснутый пузырь, вырастая и расправляясь с каждой минутой. У меня и сейчас сжимается сердце, когда, где угодно, хоть в метро, на миг прикрыв глаза, я оказываюсь в нашей степи. Кажется, что там ничего нет, но это неправда. Там есть она, степь. Я вернулся в вагон и не испытал ни досады, ни злорадства, когда обнаружил в купе возню вокруг раскисшего прапорщика Куксенко. «Прапорщик Куксенко, устать!» Куксенко сидел, свесив слюни. «Бог ты мой! Мог ли я подумать, что буду так когда-нибудь поднимать мою евредику на белые подштанники из той же рубчатой холстины, что и мои техасы, только они были синие, как спецовки в нашем железнодорожном депо? Тем не менее, когда мы с моим другом Сашкой Васиным отправились по старой памяти покататься на товарняках, ему сошли с рук даже длинные золотые волосы. Нет-нет, к Орфею эти пижонские кудри точно не могли иметь никакого отношения. А меня окликнул первый же работяга. «Эй, ты с красной задницей, ты что тут отираешься?» Я оглянулся. Мой оскорбитель стоял на груди ржавого металлолома с ржавой железякой в руках, облеченный в спецовку того же цвета техасского неба, щедро помазанную мазутом и ржавчиной, от крещения коими я так легкомысленно отрекся. Сашка, мудро избравший умеренный технический вуз в отчих краях, не то в Челябинске, не то в Омске, не то в Барнауле, деликатно потупился. Я тоже хотел сделать вид, что не расслышал, однако не на того напал. «Я тебе! Какого тут отираешься?» Из полумрака кирпичного цеха с недобрым любопытством, посвечивая африканскими белками, подтянулась еще парочка-тройка таких же чумазых помазанников, вооруженных исполинскими гаечными ключами. Год спустя, когда у меня появилась Ирка, окажись она здесь, я бы пошел на этих африканцев с голыми руками. Правда, Ирка тут же все бы и утрясла, вооруженная главным своим орудием, открытой душой. Только при Ирке у меня и лихачить прошла охота. Та единственная, ради которой стоило рисковать, и без того мне принадлежала. Сам наутро бабой стал, внезапно прогремел у меня в ушах грозный оперный хор, и ему немедленно откликнулся скоморошистый тенорок: «А зачем бабе баба?» И меня в очередной раз обдало особым морозцем. А в ту паршивую минуту лишь готовность пойти на риск увечья спасла меня от унижения. На мое счастье, подкатил грязно полязгивающий товарняк, слишком даже быстрый, чтобы вскакивать на ходу, но я, не колеблясь, ухватился за ободранную скобу у тормозной площадки. Рвануло так, что чуть не выдернул руку из плеча. Я и не заметил, как из техасов вывалилась последняя клепка. Теперь они казались простроченными из пулемета. Зато отчетливо почувствовал, как они затрещали в шагу, и ощутил там приятное веяние прохлады, хотя мазутный воздух был по-степному горяч. Сашку я втащил уже за руку, товарняк внезапно наддал и не притормозил даже у светофора, где мы обычно спрыгивали. Он так и молотил по рельсам с серьезной крейсерской скоростью, спрыгивать было бы чистым самоубийством, и мы довольно скоро оставили шуточки, а спустившись с тормозной площадки на ступеньку с двух сторон, принялись махать машинисту. «Вот щит, ты не помнишь, где следующая станция?» — как бы небрежно прокричал Сашка со своей ступеньки. И я как бы небрежно прокричал в ответ: «Где-где? В Караганде!» И мы как бы непринужденно засмеялись. На самом деле мы уже были черти где, а поезд все наддавал и наддавал. Я теперь старался лишь не вдумываться, что происходит, но только следил за мелькающей ржавой щебенкой у себя под ногами. Наконец я выкрикнул Сашке: «Давай!» и изо всех сил оттолкнулся против движения. Мне показалось, что этот тепловозный садист сбавил ход до терпимого. Но показалось только по контрасту. Я лишь чудом удержался на ногах, и не в последнюю очередь благодаря тому, что техасы уже не стесняли мой бег. Если бы я сумел выдержать такой темп на 100-метровке, меня наверняка взяли бы в олимпийскую сборную. Когда мне удалось остановиться, товарняк уже прогрохотал в неведомую даль, открыв мне Сашку, неспешно отряхивающего степную пыль со своих отглаженных брюк цвета кофе со сливками. К нему удивительно быстро вернулись манеры британского лорда, и все-таки красные молнии оказались более враждебными народу. Ба, вот он на кого был похож, на Ференца Листа. Не догадывался я, что и это сходство было предвестием. Перешучиваясь еще более оживленно, мы зашагали обратно по отполированной до глянца мелко растрескавшейся грунтовой дороге. День клонился к вечеру, солнце припекало все более и более снисходительно, и наши длинноногие тени шагали перед нами, утягиваясь все дальше и дальше, и мы добрались бы до дома еще до темноты, если бы слева не вырос красный партизан. Странные, неведомо кем и для чего расставленные среди степи ряды бетонных коробок, неоживленные ожерельем одноэтажных домишек с огородами, были населены свирепым племенем красных партизан, из чьих когтей и зубов еще ни один чужак не ушел живым. Рассуждая по-умному, нам следовало бы перебраться через железную дорогу и обогнуть партизан по степи, но для этого мы слишком долго перешучивались. Поэтому мы продолжали идти навстречу опасности, перешучиваясь, правда, уже в полголоса, хотя до окраины красного партизана, которой почти касалась наша дорога, оставалось еще не меньше километра. И наши шуточки в полголоса сделались еще более принужденными, когда мы увидели, что нам навстречу катит велосипедист. Это был жилистый, ошпаренный солнцем паренек в линялых синих трениках со штрипками и еще более линялых красных кедах. По-хозяйски тормознув, он спросил нас: «Ну, что?» Только что не добавив «допрыгались?» «Ничего», — юмористически пожали мы плечами, переглянувшись, так, словно нам очень забавно, и будто ни в чем не бывало, двинулись дальше. Чувствуя, как он оценивающе смотрит нам вслед, стараясь решить, что сильнее оскорбляет здешние обычаи длинные золотые волосы и благородное выражение чистого лица или мои техасы. «Красножопый!» — наконец я услышал свой приговор, и злой вестник просвистел мимо нас, припав к рулю. «Поехал оркестр готовить», — пошутил я, и сам почувствовал, до чего это не смешно. Нас встретили и впрямь с народными инструментами, кто с гаечным ключом, кто с обрезком свинцового кабеля, а уже знакомый нам велосипедист, и на этот раз был с ржавой велосипедной цепью. Все они, человек шесть, были похожи, как двоюродные братья, небольшие, жилистые, прокаленные, в обвислых майках и попугайских рубашках на выпуск расписухах. Они сюда уже добрались, и длинные волосы, как я заметил, тоже, но техасы. «Эй ты, красножопый!» Без экивоков обратился ко мне паханок, самый жилистый, самый перекаленный и самый расписной. «Какого тут отираешься?» «И здесь меня осенило». «Батю ищу», — проникновенно сказал я. «Какого еще батю?» «Батя нас бросил, когда еще маленький был. А мне сказали, что он живет в Красном партизане». «А че не из города шлепаете?» «Хотели на товарнике подъехать, а он, гад, разогнался, соскочить не могли». «А твой батя, он какой из себя?» «Как зовут?» «Николай». Наобум брякнул я, и мой собеседник с каждым словом смягчающийся задумался. «Николай, Николай...» «Как моего, моего тоже Николай звали». «А где он?» С робкой надеждой спросил я. «Батя! Где ему быть?» Одобрительно усмехнулся он и гордо повел глазами на своих дружков. «Сидит!» «Мой тоже сидел. Матушка говорит, его как посадили, так он уже к нам и не вернулся». «А за что твой сидит?» «По бакланке, за драку». «Клево, и мой за драку». «Матушка говорит, как выпьет, обязательно должен кому-то в ухо заехать». «Вот и мой то же самое». «У моего, матушка говорит, было на пальцах выколото КОЛЯ, Коля». «И у моего Коля. Слушай, а когда его посадили?» «Лет 20 назад. Я родился, его тут же посадили. Всего на год, но он к нам уже не вернулся. Соседи говорят, обиделся, что матушка сама милицию вызвала. Он грозился, если она не даст добавить, он меня придушит». «Мой тоже всегда грозился, но матушка всегда ему давала». При слове «давала» по рядам красных партизан пробежала ухмылка, но засмеяться никто не посмел ввиду торжественности минуты. И тут меня снова озарило. «Братан!» — шагнул я к паханку, подергиваясь морозцем, от проникновенности собственного голоса. «Так это ж он и есть, наш батя!» И мы в едином порыве по-братски обнялись. Под расписухой спина у него была жилистая, как трос, а щека, прижавшаяся к моей щеке, шершавая и раскаленная, словно кирпич на солнцепеке. Дальнейшее, помню, слабовато. Такое чувство, что наливать начали прямо тут же, на дороге. А потом какие-то бетонные лестницы, тесные кухни, потные и радостные парни и девахи, мужики и бабы. И везде жмут руку, везде хлопают по спине, везде наливают. Мой братан, в Ленинграде учится!» Всюду представляет меня Гоша и радостно добавляет: «А мы его чуть не отхерачили!» А когда на том же месте, под огромной степной луной, мы на прощание трясли друг другу руки, с трудом выловив их из ускользающего пьяного пространства, Гоша вдруг выдохнул потрясенно: «Ты понимаешь, как может получиться? Ты кого-то херачишь, а он, может быть, твой брат?» «Один чувак сказал», — проникновенно ответил я, — «что вообще все люди братья». Гоша напряженно задумался, и после долгой паузы, во время которой нас в разнобой водило из стороны в сторону, озабоченно спросил: «Офонарел, что ли?» Когда я впоследствии пересказывал это приключение Ирке, она пришла в торжественный настрой. «Вот видишь, что бывает, если идешь к людям с открытой душой». «С какой открытой душой? Я же его обманул». «Ты по форме обманул, а по сути сказал правду, люди же действительно все братья. Только ты выразил это в доступной им форме». Ирка была так довольна и благостна, что даже заговорила в лекторском тоне.